Борей, прекрати безобразничать. Из-за моей спины вышла Ольга и принялась успокаивать всех вокруг. Малышку нужно осмотреть, проверить ее состояние. Маме нужен покой, а новоявленного деда скоро удар хватит. Дракончик в ответ на это яростно запищал, раскрыв крылышки, пригнув голову и оттопырив смешно зад с розовым хвостом. Никто у тебя твою прелесть не отберет и не прогонит тебя. Сиди у колыбели и защищай свою принцессу. А будешь мешать, дядя император к дочке другого стража приставит. Дракончик нахмурился и скривил такую расстроенную мордаху, что даже мне стало его жаль. Осторожно присев рядом с женой, я взглянул на свою кроху и утонул в малахитовых глазах малышки. Знакомься, дорогая, это Рейна из Фес, принцесса Сашери. Рейна, переспросила Светлана, поглаживая дочь по пушку светлых волос. Ты выбрал имя? Не я, покачал я головой, целуя ладонь супруги. Она сама выбрала и сообщила об этом брату. А уж Йордан мне, заодно предупредил, чтобы я успел забрать Бориса Сергеевича к сроку. Рейна, Рейна, повторила пару раз имя дочери Светлана, словно пробовала на вкус. Мне нравится. Мне кажется, что Йордану, как первенцу и наследнику, не уделяли столько внимания, сколько сейчас досталось Рейне. Оба деда, Рэя и Борис Сергеевич, с ума сошли, большую часть времени проводя возле малышки. Борей коршуном следил за всеми, кто приближался к колыбели, благосклонно относясь лишь к Свете и то, лишь по причине регулярных кормлений своей подопечной. Но по неизвестной причине сама малышка воспринимала неожиданного защитника с не меньшим энтузиазмом, чем он ее. Продемонстрировав всей родне возможности своего голоса, девочка успокаивалась лишь в двух случаях – при кормлении и при соседстве Борея под боком. Поэтому весьма скоро дракончика стали воспринимать не как необходимое зло, а как желанное благо. В связи с рождением принцессы было решено объединить торжественные мероприятия по случаю бракосочетания и принесения клятв верности с представлением народу наследников престола. По этому случаю объявили всеимперские гуляния. Причем начались они со дня рождения Рейны и продолжались уже неделю. В столицу съезжались все знатнейшие люди империи, намереваясь засвидетельствовать свое почтение императорской семье. Маркусу добавилось работы. Как оказалось, Софья и Тайпани тоже. Эти предприимчивые барышни каждая в своих провинциях создали структуры информаторов. Софья – в Орденских землях, Тайпана – в Великой пустыне. Магички жизни помогали женщине за счет лекарской практики, Тайпана использовала собственные магические способности. Вот так и вышло, что внутренняя безопасность империи оказалась в нежных ручках двух дам, держащих в ежовых рукавицах своих информаторов. Благо моего участия в подготовке особо не требовалось, потому я на время смог зарыться в архивы Альба Эрликийского. Прежде чем воссоздавать тело системы, предстояло тщательно изучить все выкладки биологического отца. Заняло это немного, немало, а целых три дня, за которые я изучил все дневники мага-ученого, отчеты об экспериментах и, в конце концов, осознал, что он создал не одну методику, а целых две. Первая использовалась в создании переходников при работе с магиями рассвета и заката, и там выращивалась полная копия глав орденов. А вот вторая. Ее использовал Альп лишь однажды, создав копии Рейны из Фес, дочери Рэя и моей биологической матери. Как при этом Альп умудрялся управлять чужой копией, я не представляю. Но факт оставался фактом. Он смог. Выращивание одной копии занимало сутки непрерывного нахождения в ложементе с гелем. Так, во всяком случае, описывал Альп в своих дневниках. Подобный ложемент я видел в пещере у алтаря наидов. Но сможет ли мой ковчег создать нечто подобное без всяких гелей и ванн? Ковчег, смогу, задумчиво ответил энергетический слепок моей собственной души. Но до того приведи ко мне детей, я сделаю привязки душ для перерождения. И еще, тело для копирования мне нужно будет целиком на сутки. Одной капли крови будет недостаточно. Вот же, а ведь я не планировал больше возвращаться в карантинный мир и уж тем более не намеревался красть оттуда человека на сутки. С другой стороны, сутки в родном мире равны нескольким мгновениям в другом. Особого влияния это не должно было произвести. А слово я дал, да и отблагодарить Стишу хотелось. Однако же собственные дети стояли в моей системе приоритетов на первом месте. С них решил и начать. Была еще мысль сделать привязку души Ольги к ковчегу, как моей супруге, но здесь ковчег меня огорошили отказом. Не выйдет. Но почему? Первостихии же одобрили наш брак, недоумевал я. При должном уровне силы обещали, что даже сможет перемещаться между мирами без моей помощи. Уж не знаю, что тебе обещали первостихии, но перерождаться в нашем мире она не сможет. У ее души привязка к другому миру. Она же не просто так у тебя высшая. Уже срослась и сроднилась с другим миром. Да, а ведь на обряде первостихии приняли-то ее с трудом. Вот, оказывается, в чем было дело. Видимо, перепривязка души чужой высшей просто приравнялась бы к воровству или обезглавливанию мира. Что ж, тогда следовало хотя с детьми провести соответствующий обряд. Вырвать их из руки лап особо заботливых дедушек удалось с трудом, и то ссылаясь на родовую необходимость. Юрдан на время вновь превратился в любознательного малыша, ничего не помнящего о своих прошлых жизнях. Арину удалось забрать лишь в компании Борея. Предрассветную тишину на крыше башни крови нарушало лишь мягкое дыхание спящих детей. Устройство рода пробуждалось медленно, словно потягиваясь после долгого сна. Сначала лишь слабый серебристо-розоватый отцвет, затем тонкие, как паутина, лозы потянулись к новорожденной девочке. Они сплетались в ажурную колыбель, нежно покачивая ее, будто убаюкивая. Малышка даже не проснулась, лишь сладко зевнула, и казалось, что само устройство улыбнулось в ответ. Юрдан, уже чуть меньше года от роду, напротив, широко раскрыл глаза, но не от страха, а от любопытства. Лозы обвили его плотнее, создавая не просто колыбель, а нечто вроде маленькой крепости, будто предки сразу признали в нем будущего воина. Он рассмеялся, пытаясь поймать мерцающие нити, и в этот момент воздух взорвался магией. Они появились беззвучно, тени предков аспидов, в ипостасях драконов и людей, выстроившиеся клином, как некогда на поле битвы. Их черты были размыты веками, но в их глазах горело признание. Они смотрели на детей и на меня. Первым шагнул вперед высокий воин в доспехах из драконьей чешуи. Он поднял руку, сжатую в кулак, и склонил голову. Жест был ясен. «Благодарю тебя, хранитель. Ты возродил не только артефакт, ты возродил нас». За ним двинулась женщина с отметиной аспида на щеке. Ее призрачные пальцы вывели обережные знаки над колыбелями детей, а после едва коснулись моего плеча, и в тот же миг я почувствовал волну тепла, словно все поколения эсфисов передавали мне свою силу и поддержку. А потом они преклонили колено, не перед детьми, передо мной, новым главой великого дома и империи, тем, кто вернул память о них в этот мир. Последней подошла тень древней правительницы, ее корона мерцала неизвестными минералами не хуже звезд на небе. Она не кланялась, она единственная смогла заговорить. «Ты, наша душа, хоть и не наша плоть, ты, наше прошлое и наше будущее, ты, наш меч и наш щит, ты, наш, всегда помни об этом, и теперь они тоже наши», — указала женщина на малышей. Призраки начали меняться, люди становились драконами и расправляли крылья, они поднимались ввысь, к рассветным лучам, пробивавшимся сквозь облака, и растворялись в зареве. Но их благословение осталось не только в устройстве, оно осталось на мне. Устройство рода залело, приняв в себя три новые жемчужины слепки душ. Великий дом Эсфес ожил. Хм, а почему три? Глава 19. Ковчег почему жемчужин три? Так защитник же, неуверенно ответило родовое устройство, дракончик из кладки эсфисов, и пусть душа не совсем наша, но древняя, вполне подходящая для рода, да и адамантием успела напитаться за годы прошлой жизни и за период слияния души и тела. Пришлось признать разумность решения ковчега. Я ведь и сам постарался даровать Борею перерождение, а нашему яйцу шанс на одушевление. Выходит, я был прав, когда предположил, что устройство могу принять в рот особо интересные и полезные души. А следом подкралась и другая мысль. Конечно, как отцу новорожденной дочери, мне о таком думать было рано. Но, если Рейна и Борей решат образовать пару, у них могут быть проблемы из-за родства, у родств не будет, если ты об этом, тут же сообразил ковчег, у них со эсфисами родство перекрестное, у Борея, по крови, у Рейны, по душе, так что не растите как брата и сестру и будет вам и им счастье, там знаешь какая вероятность на появление одаренного потомства, закачаешься, как говорит твоя супруга Ольга, а ты еще и такое можешь просчитать, удивлению моему не было предела. Я еще и не такое могу просчитать, абсолютно серьезно подтвердил ковчег. Когда найдешь время, надо бы нам подучиться взаимодействовать. А то пока мы все больше урывками пожары тушим. А надо бы не только решением кризисов заниматься, но и учиться жить в нормальном темпе. Я тяжело вздохнул, поправляя одеяльце на дочке. Правота ковчега была неоспорима, но вот не отпускало меня ощущение, что еще до конца срока владения Великой Матери Крови этим миром нас ждет писец, грандиозность которого мы даже не можем себе представить. Уж совсем идиотом я не был, понимал, кто станет моим едва ли не последним противником. Да толку-то от понимания. Если у меня и были мысли о методах предстоящего противостояния, то с принудительным исходом Адамантия вероятность достойного сопротивления стремительно неслась лавиной к нулю. Но даже при таких раскладах я пытался подстелить соломки. Тело системе, почти взятка за то, чтобы в случае моего поражения и отхода мира техносом, та присмотрела и спасла мою семью. Опять же предложение братьям и сестрам по обители привязать души к родовым ковчегам тоже носило перестраховочный характер. И привязка к миру будет, и малый пантеон к концу срока владения колыбелью получим. Даже дружба с атласами та имела корыстное дно. В случае необходимости их сонары смогут встать на защиту мира комариных. Доступ к артефакту им вернули. Терять не захотят. Вот какой я молодец, предусмотрительный. Выжить бы еще, но смерть не конец. Уж помирал по-всякому, знаю точно. Иногда на задворках сознания мелькал еще вариант определить всех близких в мир под вселенским карантином. Ольга сможет их опекать, пока освоится. Там уж точно до них никто не дотянется. Но я сомневался, что они сбегут, даже ради моего спокойствия. Вот и жил я нынче как на пороховой бочке, ожидая, что та вот-вот рванет, при этом улыбался и продолжал делать вид, что все в порядке. Наше возвращение с детьми встречали молчаливыми взглядами, полными надежды. «Получилось?» – вопрос задала Ольга. «Да, все три души получили привязку к родовому устройству. Дети – по праву души, Борей – по праву крови». Обрадовались все. Рэя даже смахнул скупую мужскую слезу. Для него этот ритуал значил, вероятно, даже больше, чем для остальных. «Ко мне сегодня снизошли несколько поколений предков», — показал я деду кусочек ритуала по связи. «Я второй раз вижу, чтобы души оставляли частички себя для выполнения некоего задания. Первый раз родители спасли Кирану от ухода в реку времени, второй — этот. Здесь полег почти весь наш великий дом. Ковчег уничтожили, но все мы верили, что это не конец, дождались. Перед уходом в карантинный мир я разговаривал с Ольгой, та каким-то образом узнала, что я собираюсь в ее мир, и хотела составить мне компанию. Я был не против, но смысла для подобного сопровождения не видел. Променада в этот раз не предполагается, честно признался я. Я заявлюсь туда, отслежу кровь раненой девицы, которая оказалась ранней версией системы, и заберу ту на сутки к нам, чтобы создать точную копию тела без души. «Клонируешь, выходит», — нахмурилась Ольга. «Это понятие мне незнакомо», — пожал я плечами. «У нас это считалось неэтичным», — осторожно возразила эмпатка. «Органы из этих копий изымали для замены оригиналом. Сами копии людьми не считались. Мы подобного делать не будем. Это почти взятка системе, чтобы она позаботилась о вас, если техносы все же получат желаемое». Выражение лица Ольги изменилось. Она нахмурилась. «Ты так и не...» «Нет», — прервал я ее, — «сидеть сложа руки не в моих правилах, а потому делаю, что должен, а дальше будь, что будет». Эмпатка кивнула, но стоило мне открыть портал, как она удержала меня, схватив за руку. «Погоди, а ты ее не убьешь? Разный магический фон же». Я сперва тоже опасался, а потом вспомнил, как легко мы с тобой использовали магию в наш второй визит. «Оль, это уже не тот мир, который ты знала. Это новая версия реальности, и она магическая. Может быть, фон не дотягивает до тройки, но уже точно не нулевой, так что летальный исход маловероятен». Ольга задумалась, я чувствовал кожей ее тягостные размышления. Она ушла глубоко в себя, но торопить ее не было смысла. Эмпатка явно что-то просматривала с помощью своей силы, потому я спокойно ждал результата. «Поговори с Новгородцевым», — вдруг вынырнула она из глубин своего дара. «Он что-то знает и сможет помочь». «Дорогая, ты вдруг стала оракулом?» — подшутил я, но, похоже, шутка получилась неудачной. «Нет, я досконально проанализировала момент на крыше. Он признал нас сверхсильными сущностями. Ему что-то было известно. Не захочет рассказать? Просмотри память крови». «Спасибо за подсказку, дорогая, постараюсь», — поцеловал я Ольгу. «Но у нас даже нет уверенности, что он еще жив. Время ведь может идти с разной скоростью, а потому просто попытайся, оно того стоит». Открывать портал сразу к стише я не стал, решив перейти в ту же подсобку, куда мы перенеслись с Ольгой, и это было исключительно правильным решением. Поиск по крови показал, что девушка находится на территории учебного заведения. Нужно было лишь перехватить ее. На мое счастье, стоило мне выйти из подсобки, как прозвенел сигнал, обозначавший окончание занятия. Не мудрствуя, я пробежался до аудитории, где ощущал кровь системы. Девушка осталась последней, собирая какие-то листки, разбросанные на полу и частично даже затоптанные. Из глаз девочки капали слезы, которые она старательно вытирала, пока не сдалась и не разревелась. Я прикрыл дверь и осторожно подошел к Стише, помогая собирать листки. Та принимала их дрожащими руками, а когда подняла взгляд, то вскрикнула и отшатнулась, стукнувшись головой об угол деревянного стола и отключившись. «Отлично, еще не хватало, чтобы ты с перепугу самоубилась», — выругался я сквозь зубы, подхватывая Степаниду и не забывая прихватить сумку с ее конспектами. Портал открыл сразу к ковчегу. «Принимай образец для копирования», — распорядился я, укладывая девицу на гамак из серебряных лоз. «Точно гель или вода не нужны?» «Нет, но лучше раздеть, чтобы ничего иномирного не мешало». «Раздеть, так раздеть». Пришлось минут пять провозиться с одеждой, ведь просто порвать нельзя было. Стишу потом еще в чем-то нужно было домой возвращать. Справившись с задачей, я принялся рыться в сумке девушки в поисках их аналога мобилета. Так вот, видимо, в любом из миров женская сумка была пространственным артефактом первородного хаоса. Отчаявшись отыскать устройство на ощупь, я вывернул все содержимое сумки под ноги и наконец-таки отыскал мобилет. И не только его. Я просматривал содержимое документов и мрачнел с каждой строкой. Одним из документов был результат некоего наотеста. Показатели Степаниды зашкаливали, а если точнее, составляли 76,25 балла. Далее сумка была забита некими предложениями о сотрудничестве от разных организаций с просьбами связаться для обсуждения условий. А вот отдельная пачка писем была от некоего банка, где Степаниду сперва приглашали к сотрудничеству, потом мягко намекнули на увеличение процентов по займу для родителей, а после уведомляли о просроченной задолженности и росте пеней. В последнем письме черным по белому написали, что с энного числа Синицына С.М. обязана явиться в департамент банка для отработки долга, либо граждане Синицына Е.Л.И.М.А. отправиться за решетку. Да, похоже, Стишу банально купили сильные мира всего, заставив угрозами работать на себя. Я разблокировал мобилет девушки с помощью отпечатка пальца. Правда, пришлось попросить ковчег освободить ей одну из рук для разблокировки. Далее я принялся искать хоть что-то в самом мобилете. Помнится, новгородцев обещал компенсацию за ранение организовать для девушки. Но пока искал контакты Нара, наткнулся еще и на переписку Степаниды с Хельгой, дочерью датского посла. Та сокрушалась, что не сможет помочь с иммиграцией родителей и самой Стиши, ведь новыми законами Российской Федерации установлен запрет на выезд граждан с показателями наотеста выше 30 баллов. Однако, само проведение тестирования уже намекало на организацию учета местных магов. Кажется, местная власть всерьез взялась изыскивать потенциальных наэров. Но судя по пригласительным письмам, с властью конкурировали иные структуры, как тот же банк, а это уже было плохим звоночком. Я полистал записную книжку мобилета в поисках контакта новгородцева, но там было пусто. Пришлось пустить кровь Степаниде, чтобы просмотреть память. Кроме контакта отыскал и многое другое. Прохождение теста, внимание от новгородцева, отказ Стиши от сотрудничества, попытку выезда за рубеж, угрозы, шантаж, проблемы дома и на учебе. Девочку обложили со всех сторон, но к новгородцеву она за помощью от чего-то не обращалась, уверенная, что он ей не помощник в ее проблемах. Углубившись в память крови, я просмотрел, как новгородцев прикрыл какого-то местного представителя власти от покушения. Нападавшего удалось нейтрализовать, но сам наэр стал похож на живого мертвеца. Вероятнее всего, сообщить мне что-то он не сможет, да и вообще сообщить кому-то и что-то в принципе. Однако же Ольга настаивала. Я прихватил мобилет Стиши и вновь открыл портал в карантинный мир. Открыв поисковую строку, задал вопрос про состояние новгородцева. Мне тут же выдало множество материалов о самоотверженном подвиге Нара, спасшего местного правителя и пострадавшего сверх всякой меры. Жизнь в нем еще теплилась, однако же исключительно на искусственном обеспечении. Содержали его в палате интенсивной терапии в лучшей столичной лечебнице. Иногда допускали к нему русских наэров или очередных светил с революционными методами лечения. Но ни те, ни другие ничего сделать не могли. В одной из заметок была крупным планом показана палата, в которой отлеживался новгородцев перед уходом в реку времени. Что ж, попробуем. Портал открылся легко. В палате было темно, лишь скрытый источник света у входа слегка рассеивал мрак. Попискивали неизвестные технические механизмы, поддерживающие жизнь новгородцева, а сам он при ближайшем рассмотрении походил на мумию под синими одеялами с маской на лице и трубками в венах. Охраны не было, героя явно оставили в покое, когда утих ажиотаж, вызванный его подвигом. Даже скромной вазы с цветами не было, ничего, голая стерильность и безликость. Я не стал терять время и потянулся к крови Нара. Если поговорить с ним не было совершенно никакой возможности, то кровь охотно раскроет мне всю необходимую информацию. События местного магического и политического развития я пока оставлял без должного пристального внимания, пытаясь отыскать хоть какую-то информацию, связанную с собой. И, как ни странно, она отыскалась, и была относительно свежей, менее полугодичной давности. Новгородцев написал мне письмо, то есть я глазами Нара видел, как тот выводил от руки корявым почерком слова «Его императорскому величеству Траердану Первому Эсфису». Если вы это читаете, значит побеседовать с вами я уже не в состоянии. Однако же, я вчитывался в местами неразборчивый мужской почерк, и чем дальше, тем выше взбирались на лоб мои брови. Ну ни хера себе, такая информация дорогого стоила. Конечно, за меня мою работу никто не сделает, но это был шанс призрачный, но шанс. Вынырнув из памяти крови, я произнес, глядя на умирающего мага, я не забуду, согласен на сделку и даже добавлю сверх. Я открыл портал прямиком к тестю, который в этот момент склонился над колыбелькой Рины и о чем-то ворковал с ней. Борис Сергеевич, не в службу, а в дружбу, подарите какой-нибудь эликсир, поднимающий на ноги мертвых. Это тебе не ко мне, а к магам смерти. Отреагировал мгновенно тесть, даже не повернув головы от внучки. Тьфу-тьфу-тьфу, этот еще живой. Тут же отреагировал я, но оказал мне такую услугу, за которую не грех его и из реки времени за шкирку вынуть. Ладно, показывай своего смертника, может смогу чем-то помочь. Подорожников неохотно оторвался от внучки и шагнул в портал, чуть замерев на грани разрыва. Быстро оценив незнакомую обстановку и еще более незнакомые механизмы, Борис Сергеевич собрался и принялся за диагностику. Ему хватило меньше минуты, чтобы поставить диагноз. Полное уничтожение системы энергоканалов. Кое-как держится еще на остатках источника, и тот на решето похож. Восстановите, в этом магическом фоне и без помощи подорожника часа 4 возиться буду. Но я, так понимаю, судя по обстановке, таким временем мы не располагаем, полувопросительно уточнил тесть. Верно, тогда полчаса на источник, это большее, что мы можем успеть. Потом либо сила сама пробьет энергоканалы на месте старых и восстановит потенциал, либо откатится в ранге, но жить будет точно. Поможете? Тесть даже не стал отвечать, а принялся повторно проводить диагностику, но уже только в районе груди, создавая проекцию практически уничтоженного источника. Дальше началась магия, больше напоминавшая мне сбор пазла частей этак на 1000, только вместо кусочков головоломки были осколки источника, создаваемые тестем и собираемые в единую конструкцию. Уложился подорожников в 25 минут. Причем меня уже начало напрягать столь длительное отсутствие у нас гостей. Ну должны же были нас засечь или же намеренно не трогали, позволяя помочь своему герою, раз другие не смогли. В любом случае, спустя полчаса мы покинули палату, а в спину нам замигали всевозможными световыми вспышками местные приборы. Кажется, новгородцев решил прийти в себя. От автора: друзья, поздравляю вас с праздником Великой Победы. Победы, давшейся нашему народу ценой многих миллионов жизней. У меня в семье воевало 4 прадеда, но истории об их вкладе я узнал лишь значительно позже, копаясь в архивах. Однако же своим главным достижением в жизни они считали свои семьи и своих детей. Все, что не делалось, делалось ради них. Память бессмертна, пока мы помним. Так давайте же отдадим долг нашим предкам за жизнь. Поговорив со своими детьми и рассказав о подвиге каждого советского человека, создававшего победу в окопе или в тылу. Мирного неба вам. Глава 20. Да, времени было в обрез, а успеть следовало до хера и еще маленько. Спокойная жизнь закончилась вместе с посещением карантинного мира. Права оказалась Ольга. Но теперь хотя бы понятно было, в какую сторону двигаться, чтобы увеличить наши шансы на выживание. Тестя я вернул к дочке и внучке, искренне поблагодарив за помощь. И да, Борис Сергеевич, Я вскоре отправлю моих близких обратно в Хмарево. Присмотрите за малышами, мог бы и не спрашивать, укоризненно покачал головой Подорожников. Опять проблемы? Нет, поспешил я успокоить тестя. Просто и так вопросы будут о скорости роста моих наследников. А уж если я предъявлю деток, годящихся мне в ровесники, то сами понимаете последствия. Нужно будет прием организовать, что ли, оповестить высший свет о пополнении в нашей семье. Будем считать, что я тебе поверил, взгляд лекаря мне не понравился. Знаешь, когда я давал согласие на ваш брак со Светой, то думал, что выдаю ее замуж за графа, военного. Это, конечно, опасная стезя, но все мы под богами ходим. Но я никогда не желал моей дочери судьбы императрицы. Иногда я начинаю жалеть, что у тебя случился столь стремительный взлет по лестнице власти. Но всякий раз, когда ты в первую очередь беспокоишься о безопасности своей семьи, я перестаю сомневаться. Откровенность тестя была неожиданной, но даже приятной в какой-то мере. Благодарю за доверие. Пока Ковчег создавал копию Степаниды, мне пришлось выполнять свои непосредственные императорские обязанности, а именно, благословлять, принимать клятвы, встречаться с гостями и радовать подданных своим присутствием. Кровное служение я сегодня принял у 3450 человек, а уж количество браков, получивших мое личное благословение, зашкаливало, едва не дотягивая до кровников. Стараниями Рея были подготовлены специальные подарки всем новым семьям. Как и предупреждал дед, отдельно за благословением и разрешением на брак ко мне подошли Олег и Софья. Крысин при этом выглядел спокойно и с достоинством, ведя под руку свою возлюбленную. И ведь не смущала его разница в возрасте в несколько сотен лет между ними. Хотя с виду магичка жизни выглядела не старше 18-летней девушки. «Ваше императорское величество, благословите нас с Софьей Алексеевной на долгую и счастливую семейную жизнь». Оба моих вассала преклонили колено, ожидая решения. «Софья Алексеевна, подумай», намеренно серьезным тоном обратился я к невесте. «Это же вместо романтического ужина при свечах он предложит ужин при свечах в склепе. Тебе же предстоит веками отстирывать мантии от могильной плесени и объяснять соседям, что крики по ночам – это просто репетиция хора неупокоенных». У Софьи брови взметнулись на лоб от моих увещеваний, а глаза напомнили блюдца. «Ты готова к тому, что его домашние питомцы будут приносить в дом не мячики, а фрагменты ребер, а дети и вовсе будут играть в игру «Отыщи и воскреси хомячка». На последнем предположении Софья с Олегом расхохотались, да так звонко, что и я перестал ломать комедию, начав улыбаться. Тревога и напряжение, поднявшие головы в душах моих вассалов, разом исчезли. «Боги, утирая слезы», — заговорила Софья, «а ведь я сперва даже не поняла, что вы шутите. Но с хомячком это вы в точку попали. У нас месяц назад был случай. Уже, удивился я, показывая жестом, чтобы пара встала с колен. Он же у вас совсем малыш еще. Уже, подтвердил Олег, мы в обитель обратились, нам сделали артефакт, сковывающий силу, как его императорскому высочеству Юрдану. Разлагающийся хомяк, бегающий в лес и обратно за кедровыми орехами, произвел на нас неизгладимое впечатление. Вот уж точно, в каждой шутке есть доля правды, подумал я, а вслух ответил. Олег, Софья, я не против, готов хоть сейчас благословить по местным обычаям. С моей кровью на вас даже благословение сработает как надо. Но вы точно уверены, что у детей конфликта сил не будет или спонтанной инициации при родах? У нас так в семье лич появился. Я даже не уверена, что у нас еще дети будут, честно призналась Софья. Ибо и сын уже чудо. Если бы он не родился, то я бы на брак не согласилась. Так жили бы. Не хотела лишать Олега возможности завести детей. Ему же кому-то титул передавать и имущество. У меня возраст никакой магии жизни не обманешь. А теперь придется узаконить отношения и как-то позже легализовать сына в нашем родном мире. Об этом не волнуйся, поддержал я магичку, помогу. Да и дядя его будет рад. Как же, свой маг смерти появился. Вот об этом бы хотелось умолчать, возразила Софья. Все благодушие разом слетело с бывшей принцессы. Не хочу, чтобы его использовали, как в свое время меня. Резоны Софьи мне были понятны, но и Петр Алексеевич Кречет не был тварью изнанки, чтобы скрывать от него племянника. Семья для него значила не меньше, чем для меня. Ваш сын и так будет моим вассалом. Можем продублировать вассалитет в отношении императора Сашери. Тогда и вовсе выведем его из-под юрисдикции Российской империи. Но мне эта идея не нравится, и вот почему. Это породит прецедент, а я бы и сам не хотел однажды узнать, что часть моих аристократов вдруг дала вассальные клятвы другому государству. Это попахивает изменой, но есть же двойное подданство. У вашего Юрдана, к примеру, нахмурилась Софья, есть, а еще его подтверждают кровные клятвы и прописанные условия о невмешательстве в конфликты на чьей-либо из сторон, заверенные в обеих императорских канцеляриях, и это империи в одном мире. Как регламентировать нечто подобное в разных мирах, я даже не представляю. Как по мне, необходимо применять условия той страны и мира, где сын будет жить большую часть времени. Если это Российская империя, то там ведется строгий учет магов смерти. Так или иначе, вашему сыну придется сотрудничать с короной и выполнять ее приказы. Другой вопрос, что как мой вассал он будет введен в штат комаров, как и его отец до того. Так что не вижу смысла скрывать племянника от императора. А как же Кречет и Орлан, уточнил Олег, чем меня безмерно удивил. Выходит, Софья доверилась и рассказала возлюбленному свою предысторию, а это очень о многом говорило в отношениях. Олег тоже хорош, не испугался альянса бывшего бастарда с бывшей принцессой императорского рода, и, судя по сказанному Софьей, взял принцессу измором, соглашаясь на все ее условия. Результатом стало появление общего сына, а они причем, крыса за него в ответе. Но в случае осложнений, я помогу разобраться со всей тройкой. Пока же я искренне благословил своих вассалов на счастливую семейную жизнь. Когда-то я хотел, чтобы мои люди укрепляли связи между собой посредством ведения общих дел и даже браков. Сейчас я видел результат своих желаний. Народные гуляния удались на славу, если взять во внимание, что империя почти неделю праздновала пополнение в нашей семье. Степаниду я вернул обратно в ее мир, написав ей парочку посланий с рекомендациями обратиться за помощью к Новгородцеву. На оруже должен был к тому времени прийти в себя. У меня же осталась копия тела богини из стана техносов. Однако же намерение заручиться поддержкой системы пришлось слегка отодвинуть во времени. К нам с посольством прибыли атласы. Конечно, можно было бы скинуть их на Рея, но и сабель Леон Марина, ставшая нынче одной из представительниц подводного народа, желала встретиться лично со мной. Встреча происходила на побережье океана. Из портала появились три водные сферы, две из которых содержали в себе уже вполне знакомых атлантов, Идриса морского змея и Ориона безмолвного. Третья же содержала в себе существо, отдаленно напоминающее атлантов, с перламутровой чешуей, перепонками между пальцами, костяными наростами на позвоночнике и предплечьях и утонченной женственной фигурой. Лицо также имело большее сходство с человеческим, чем у атлантов. Кажется, душа и сабель слегка переделала тело по своему представлению. Ре увлек Ориона и Идриса, давая нам возможность пообщаться. Иса протянула руку сквозь защитную сферу, жестом показывая взять у нее кровь для установления связи и удобства общения. Кровь смешалась, позволяя установить связь. И первым, что я услышал, была кровная вассальная клятва. Принимать сразу не стал, решив уточнить на всякий случай. Иса, не слишком ли опрометчивое решение? У тебя теперь новая жизнь, новое тело. Уж прости, что не человеческое. Там твоя душа не приживалась. Пару искать тебе тоже придется среди атласов. Вдруг клятва пойдет вразрез с интересами атласов? Плевать. Пока что ты, единственный человек, который отстаивал мои интересы и даже вернул мне полноценную жизнь. Дорогая, технически это сделали атласы. По местным меркам я 100 лет пытался и потерпел неудачу. Зато какие это были 100 лет, с восторгом отозвалась Иса, отчего ее чешуйки стали ярко-розовыми. Я не лежала в каком-то чулане и не причиняла никому бед. Я была в центре водоворота, наблюдая за жизнью твоих людей. Ты сотни раз мог забыть о своем обещании, получив от меня помощь с орденцами, но ты не забыл, и твои люди не забыли. Ты не поверишь, но все эти годы Софья и Олег общались со мной как с живой, а только это уже очень много значит. Потом были Агафья и госпожа легат французского легиона смерти. Это и вовсе совершенно неописуемый опыт. И вот, наконец, атласы. Я ведь уже и разуверилась, что удастся. Думала, что всю свою недожизнь буду за чужими жизнями подсматривать. А ты не забыл. Я слышала, как Идрис с Орионом обсуждали вашу пьянку. Не забыл про меня. И как после всего этого ты себе представляешь мое отношение к тебе? Да я бы даже в любовнице к тебе пошла, но вид у меня уж больно специфическим вкусом соответствует. Поэтому прошусь лишь в вассалы. Да, а ведь почти все женщины по своей природе болтушки. Но женщины, которым пришлось очень долго молчать, это отдельная песня. Иса вывалила на меня сразу столько информации и переживаний, что мне оставалось лишь изредка вставлять в ее монолог уточняющие вопросы. Если думаешь, что я откажусь от такого уникального создания, как ты, в вассалах, то ты ошибаешься, подбодрил я Акаларию. Но ты хотела семью, а это жизнь в другом мире. Это еще когда будет, отмахнулась Иса. Но как твоего вассала и кровника меня, во всяком случае, не смогут заставить причинить вред тебе и твоей семье. А что, имелись предпосылки к подобному? Тут же заинтересовался я. Нет, тут же ответила Акалария. Атласам вообще нет дела до происходящего на Земле. Их интересует только океан. Если бы можно было вас объединить в одном мире, я отрицательно покачал головой. Третий осколок Адамантия в одном и том же мире подпишет мне смертный приговор у Вселенной. А помирать мне рановато, есть еще дома дела. Я принял клятву и сабель, произнеся ответные ритуальные фразы. Ты хоть скажи, какому роду атласов мы подложили такую жирную свинью, чье тело тебе досталось? Дальняя родня Ориона, девица, не справившись с даром Сонара, покончила с собой. Душа ушла на перерождение. Я даже боюсь уточнять, зачем у них в роду хранилось тело умершей девицы. У них дар наследуется тоже по двум направлениям. Душа и кровь. Если душа не вынесла наследие, это не значит, что тело не сможет передать наследие по крови. Другой вопрос, что духовное наследие у них сильнее, чем кровное, но гораздо более редкое. Леон Марина каким-то чудом умудрились заполучить в рот одну единственную душу Сонара, которая то и дело перерождалась, от чего-то привязавшись к роду. Так у нас появились Акаларии. Так, с наследием в целом все понятно. У аспидов также. Я некоторые души получил в наследство по душе, а не по крови. Меня другое интересует. Они откладывают икру в мертвое бездушное тело, теперь мои глаза стали напоминать блюдца. Бездушное, да, мертвое условно. С Сонарами у них жесткий недобор, тем более с сильными, как мы с Орионом. А прорывы там такие, что нам и не снились. Акватихи без поддержки просто не вывезут. Бездушное тело используют как инкубатор. Охренеть. И чем тогда атласы лучше тех же богов, создавших Августу Доротею Патрицию в качестве инкубатора, или того же Альба Ирликийского, создавшего инкубаторий? Теперь становилось понятно желание Исы пойти в мои вассалы. В случае чего я смогу затребовать ее тело и сжечь, предотвратив использование в качестве инкубатора. С другой стороны, я понимал рациональность подхода. Все выживали, как могли, а выживание зачастую было делом грязным и неблагодарным. Далеко не всегда удавалось прибегать к адекватным методам, уж мне ли не знать. А в большинстве случаев тот же Адамантий, видимо, прибегал к любым уловкам, чтобы сохранить собственное наследие до момента, пока он вновь сможет собраться воедино. Методы при этом были сомнительными с точки зрения морали. Я впервые задумался, за что Вселенная наказала Адамантий. Уж не за подобные ли методы? Не бывает белого и черного, чаще всего политика и развитие находятся в области миллиона оттенков серости. К тому же цвет восприятия мог меняться в зависимости от последствий для смотрящего. Так что не мне судить атласов. Еще неизвестно, как мне предстоит себя вести, если все же решусь окончательно перебраться в Сашире и заниматься делами империи, как подобает. Для следующей встречи я отправился с визитом в город мертвых под Парижем. Цветана несказанно обрадовалась моему приходу, а узнав о цели визита, позвала смерть. Та явилась едва ли не сразу же, мы даже не успели сыграть с Цветаной партию в шахматы. Если вы позвали меня только ради партии в шахматы, то я буду весьма разочарована. Я кивком извинился перед приемной дочерью и покинул батальное поле. Ни в коем разе. В ближайшее время произойдет сразу несколько событий, которые могут всколыхнуть ваши чертоги. Если бы у смерти было тело, то на лице высшего существа отразилось бы немалое удивление. Откуда? Одного слова хватило для понимания сути вопроса. Смерть поразила использование мною термина «чертоги», тогда как сущности низшего порядка обитали на ином плане, называемом «междумирье». Они же, высшие, обитали в чертогах, о чем мне было запрещено знать. Я ведь не был высшим. Я был кое-кем иным. Правда, узнать об этом из письма мага в созданном самостоятельно слое реальности было диковато, но тут уж выбирать источники информации не приходилось. Тем более, что новгородцев в письме описал некоторые такие подробности моей жизни, о которых знать попросту не мог никак. Когда одного помощника убирают с поля, то обязательно появляется другой. Вселенная не терпит пустоты, заполняя ее. Тот случай, когда равновесие играет не против меня, а за. Что-то ты стал чересчур оптимистичным для той задницы, что нависает над тобой. Над нами, госпожа смерть, поправил я высшее существо, над нами. Не суть, говори, что тебе так срочно понадобилось. Мой предок, предпоследний герцог Занзара. Последним уже числился я, ты не по адресу. Меня такие мелкие сошки не интересуют, отмахнулось высшее существо, но несколько нервно, чего нельзя было не заметить. По адресу, еще как по адресу. Герцог замахнулся на звание Творца, попытавшись с помощью артефакта объединить в себе дар жизни, смерти, крови и энергии за счет частичек душ своих супруг. В семье по преданиям передавалась некая миссия, род должен был породить Творца. Вот только герцог понял эту задачу несколько превратно, не подозревая, что Творец – это существо несколько иного плана. Ведь так, смерть молчала, но температура в тронном зале начала резко опускаться. Уже серебрили синие листья и лепестки цветаны, изморозью покрылись резные колонны, невзирая на пылающие зеленым огнем чаши. Я разогнал кровь в теле и продолжил. Но такие эксперименты были чреваты. На мир могла обратить внимание Вселенная, и тогда проблемы уже начались бы у вас. И вы сделали то, что должны были сделать. Вычистили скверну самостоятельно. Нашептали нужные сомнения и эмоции герцогине из рода Барамиа. Та явилась в семью со своими сомнениями. Маховик мести закрутился. Но Барамиа и Деллюва не убили герцога. Дух рода сообщил об этом. Он же и не смог указать местонахождение останков. А ведь они такое умеют. Даже в других мирах. Мне ли не знать, я так сестру отыскал. Отсюда вывод. В наказание за попытку стать подобным творцу герцога определили в тюрьму на вечные муки. Есть такое местечко, личное и пространственное нигде. Так вот, черный единорог и виноград подтвердили, что не трогали чужую цацку. Остаетесь вы. Вот уж не думал, что смерть ополчится против меня. Дубовые амулеты осыпались с меня листопадом, распадаясь в труху. Браслет сестры из триады жизни продержался ненамного дольше, пока я объяснялся со смертью. Мне нужно лишь поговорить с ним. Нет, я чувствовал, как жизнь покидает мое тело по капле, сжимая фалангу пальца легата французского легиона. Она обещала меня оживить, но пойдет ли она против своей госпожи? Я думал, мы на одной стороне. Запомни, мальчишка, высшие всегда только на своей стороне. Все их союзы и альянсы соблюдаются, пока выгодны. Ты влез туда, куда не следовало. Фаланга пальца лича в моей руке рассыпалась в пепел. Легат тебе не поможет. Она не поможет, я помогу. Из некротического пламени вышла великая мать кровь, оплетая меня своими кровавыми лентами, словно защитным коконом. Давление некротической энергии резко уменьшилось. Отпусти его, не время. Высшая бросила мне устройство, похожее на мобилет. Я машинально словил его и увидел сообщение на экране. Первый. Предатель. Глава 21. Агрима, я не видел в его крови даже намека на предательство, но и не верить системе тоже было рискованным. А сама система что-то сообщила или предупреждением отделалась. На всякий случай уточнил я. А ты же не знаешь. Великая мать, не скрывая сожаления в голосе, принялась пояснять. Твоя подруга подслушала кое-что не по чину, за что и поплатилась. Поговаривают, что Творец ее уничтожил. Еще чудо, что она смогла передать предупреждение. Видимо, ты действительно был ей не безразличен. Я смотрел на мобилет с мигающим сообщением. Батарея устройства была практически разряжена. А разве высших можно уничтожить? Даже творцов можно уничтожить, если постараться. Высших же, особенно из техносов, гораздо проще. Безразлично пожала плечами великая мать. Смерть, ты за ней ходила? Нет, к техносам я не хожу, фыркнула высшая. Велика честь. Почему-то вспомнилось, как система обмолвилась, что ей для поддержания жизни подойдет любое электронно-техническое устройство. Не мог же Творец уничтожить основу жизни всей фракции ради мести, или он был не в курсе этой особенности? Я убрал устройство в карман. В тот же момент оно издало жалобный писк и погасло, полностью истратив заряд. Надеюсь, ты все же сбежала, а не то у меня окажется уже два бездушных тела на попечении. Так что со встречей с бывшим герцогом Занзара, нагло напомнил я смерти о цели нашей встречи. И в кого он такой идиот? Сокрушенно покачало головой высшее существо. Поясни хоть ты ему, пока я его реально не убила, чтоб не мучился. И смерть исчезла. Я не понимаю, что ей стоило дать нам встретиться. Обратился я уже к великой матери. Так предок твоего тела мучается лишь за то, что возомнил себя кем-то вроде бога, а если вас встретить и связать, то смерть прихлопнут вместе с вами за несанкционированное творение из-под полы, а ей проще убрать угрозу в твоем лице, чем рисковать собой. При таком раскладе своя рубашка ближе к телу, но мы же не новая форма жизни, нет, вы нечто иное, и наказание за вас будет даже суровей, чем за новую форму. Допустим, у меня остался только один вопрос, я задумчиво взирал на свою покровительницу и размышлял, ответит ли она честно на мой вопрос. В случае крайней нужды, сможете ли вы провести меня в зал вселенского равновесия? Великая мать задумалась, но все же ответила, смогу. Но для этого должны быть веские основания, иначе наказание – смерть. Поверьте, если я обращусь к вам с этой просьбой, то смерть будет для меня самой малой проблемой. Я ушел порталом в Сашире, ведь со мной один за одним стали связываться братья и сестры по крови для пропуска в родной мир и ритуала привязки к ковчегам. И лишь в опустевшем тронном зале города мертвых Цветана стала свидетелем последнего комментария Великой Матери. «За все, что мы тут натворили, убьют не только тебя». После уничтожения глав орденов все ковчеги, кроме нашего, оказались в амфитеатре рода Фаспидов. Как перенести наш ковчег, безболезненно отделив его от защиты обители крови, я не представлял. Да и, честно говоря, не особо стремился заниматься этим вопросом. Все потому, что очень многие вопросы я решал посещением ковчега. Посвящать остальных в родовые дела не было ни малейшего желания. А крыша башни крови, место спокойное, уединенное. Лишних глаз и ушей там точно не было. Да и как-то так сложилось, что после предательства остальных родов и уничтожения нашего родового устройства я не просто не доверял другим ковчегам, но и просто не хотел, чтобы наш ковчег располагался в непосредственной близости от других. Я бы с ними на одном поле нужду справлять не сел, не то что заново устанавливать рядом ковчег. Для моих же нынешних целей нахождение чужих ковчегов в одной точке было даже удобным. Не пришлось прыгать по империи для привязки. С другой стороны, в контексте предупреждения о предательстве я перестраховался и навесил на ковчеге радужный щит. Тот мерцал и переливался, защищая родовые устройства. Мало ли у кого-то из братьев и сестер возникнет желание разом уничтожить все наследие империи Аспидов. Ожидая сбора всех братьев и сестер для открытия одного портала, я провалился на иной план бытия, чтобы тут же нос к носу столкнуться с основателями великих домов. Тех я последний раз лично видел, когда шантажом убеждал вернуть деду магию, а после убедил не устраивать геноцид пустынников. Если нужно, я умею быть убедительным. Теперь же вся дюжина встречала меня молча. Необычно тихие вы сегодня. Как-то я привык, что вы меня ненавидите, обсуждаете, планируете убить или использовать. На самый крайний случай устроить геноцид. Я что-то пропустил, я уселся на пустовавшее до моего появления кресло и с любопытством разглядывал первопредков Аспидов. Нам нет смысла воевать, ответила за всех Наида. Ты выполняешь свои обеты, а мы не вмешиваемся. Тем более кладки начали оживать. Разумное решение, но вообще я к вам с предложением. Собственно, может оказаться, что я рою себе яму, но не предложить вам кое-что я не мог. Хватит ходить вокруг да около, буркнул Расх. Хоть этот проявил привычные качества. Что ты еще от нас хочешь? Мы, кажется, и так сидим, закопавшись в песок, и не вмешиваемся в воспитание нового поколения предателем. Не предателем, а представителем императорского дома Эсфеса и воспитателем нового поколения Аспидов, поправил я первопредкарасхов. К тому же вам не запрещено общаться и открывать память душ вашим наследникам. Не запрещено, буркнула Наида, видимо, поэтому наша девочка еженедельно проводит с мелочью душевные разговоры, вызнавая все подробности общения с нами. Во-первых, она не ваша, мило улыбнулся я Наиде, вы от нее сами отказались, а я не бросил на произвол судьбы. А, во-вторых, к вам доверия нет. Но, несмотря на это, я все же пришел к вам с предложением. Цените. Ценим. Не унималась Наида, и шантаж, и угрозы, и рабские привязки, и еще много чего. Вот видите, это же прекрасно, что мы не питаем иллюзий в отношении друг друга, продолжал я гнуть свою линию. И все же моя цель – благополучие родного мира, а значит и ваши тоже. Потому я приведу к шестерым из вас вашу кровь. Мы не будем размениваться на полукровок в ожидании чистокровных Аспидов. Это уже Варанит высказал всеобщее мнение. Полукровки полукровкам, рознь. Эти когда-то, как и я, возвысились в обители Великой Матери Крови, но приняли неверный выбор и покинули родной мир. Души сильные, со своими особенностями и дарами. Кровь великих домов в них весьма сильна, Иначе бы Великая Мать не взялась за них. Зачем это им? Они уже сделали свой выбор. Хотят гарантированно перерождаться за счет устройств. Не стал я врать или увиливать от ответа. Иногда честность – лучшая политика. А нам это зачем? Заинтересовалась Наида. Плюс одна сильная и одаренная душа в копилку. Не те вопросы задаете, дамы и господа, вставил в разговор ремарку первопредок рода Ассаш. Правильно звучит так, что с этого тебе, даже зауважал Ассаша. Очень мне нравилась системность его мышления. Когда шел сюда, раздумывал, что и в каких объемах поведать. Решил ограничиться полуправдой, на первый взгляд никакой. Но владение нашим миром Великой Матерью подходит к концу. При некоторых обстоятельствах нашим миром могут завладеть те, кто прорывался к нам, добиваясь падения аспидов. Этого не хотим ни я, ни вы. Привязка их душ – это попытка обмануть систему. Возможно, получится таким образом оставить мир во владении Великой Матери. Если выгорит, то получим еще одну эпоху для развития. Если нет, нас всех уничтожат для освобождения плацдарма под чужие эксперименты. Если бы все было, как ты говоришь, ты бы не пришел. Где подводный камень? Интересно, у Ассашей в роду пиявок не было? Он есть. Один из этой шестерки продался техносом. Есть вероятность, что он либо захочет убить меня, либо попытается уничтожить вас для верности. Хотелось бы, чтобы вы предупредили кто. А если у вас возникнет соблазн сменить императора в надежде, что тот сможет договориться о вашем выживании, то послушайте это. Я воспроизвел звуковую иллюзию, услышанную у атласов, давая возможность аспидам насладиться переговорами техносов. Все же артефакт герцога Занзара, улучшенный Агафией, вещь незаменимая. В живых цивилизаций они не оставляют. Не думаю, что ради нас сделают исключение. Ради атласов не сделали. Какое-то время основатели родов совещались, а после Наида ответила за всех. Приводи своих исключительных, посмотрим. Из портала один за одним выходили братья и сестры. Я же мысленно отмечал прибывающих. 4, 12, 6, 10, 3. Первого не было, а где Агрима? Решил задать я вопрос в лоб. Пятерка переглянулась, и четвертый ответил за всех. Он отказался от возможности привязки. Я не собирался неволить или заставлять кого-либо, но все же отсутствие первого и предупреждения системы не нравились мне в качестве совпадения. Опять же, эти переглядывания братьев и сестер не внушали доверия. Однако же стоило хотя бы попробовать провести ритуал. Что мы должны делать? Вопрос задала шестая, с любопытством озираясь по сторонам. Ты рассказывал про 13 великих домов, а здесь всего дюжина устройств. Где еще одно? Моего здесь нет, на нем запитана защита обители крови. А вот с вопросом что делать, мне и самому было интересно. Пусть пустят себе кровь и по очереди подойдут к каждому устройству, предоставив образцы. Родное устройство отреагирует. Дальше первопредок оценит душу, прошлое, жизненный путь и решит, достойный ли он или она привязки к родовому устройству, просветил меня мой ковчег. Я повторил пояснение и стал ждать, усевшись на одну из каменных лавок амфитеатра родов. Первой вышла 12-я, юная по внешности, но не по возрасту создания с розовым ежиком волос на голове оглянулась, прежде чем пустить себе кровь. Капли из порезанной ладони взмывали в воздух, готовясь одновременно разлететься ко всем устройствам разом. И пусть это было таинство, но я позволил себе вмешаться. Двадасон, попробуй сперва вон тот ковчег с плавными линиями, словно оплетенный телом змей. Я указал на родовое устройство Наидов, так и внула и отправила к ковчегу маленькую кровавую сферу. Еще на подлете из устройства Наидов появились едва ли не серебристые адамантиевые усики и впитали в себя кровь. Секунду ничего не происходило, а после ковчег засиял розовым цветом в цвет волос 12-й. Это нормальная реакция, так и должно быть, обеспокоенно уточнила 12-я. Кажется, тебя признали. Пойди пообщайся. Двадасон тряхнула головой, словно сбрасывая наваждение, и мягкой походкой отправилась к ковчегу. Две белоснежные ладошки с аккуратными ногтями опустились на поверхность родового устройства, нежно перебирая шероховатости пальцами. Сияние постепенно окутало в единый кокон устройство и 12-ю, а спустя минуту опало. Однако на этом ритуал не завершился. От возвысившейся магички отделился серебристый комок, похожий на жемчужину, как и в случае с моими детьми. Вот теперь я поверил, что Наиды признали душу Двадасон достойной перерождения в родном мире. Когда 12-я обернулась к нам, в глазах ее застыли слезы. Я такого единения и родства не помню с детства. будто мама обняла и не отпускала. Для существ, живущих не одну тысячу лет и давным-давно переживших свои семьи, это была едва ли не высшая радость. Третий, четвертый и десятый переглянулись и уступили место шестой. Та уже стояла перед дюжиной родовых устройств. Уже зная, что ее ожидает, она действовала смелее. Перед началом ритуала она обернулась ко мне и уточнила: «А по мне предположение есть?» Я только отрицательно покачал головой и развел руки. Очевидный признак принадлежности к роду сходу я смог определить лишь у двенадцатой. «Эх, вот так всегда!» Притворно сокрушалась шестая. Все самой!» Кровь маленькими каплями разлетелась ко всем ковчегам разом, но сделав пару кругов, тут же устремилась к устройству варанидов. Неожиданное родство. Насколько я помню, варанеды были из фракции заката и разрабатывали имперский защитный периметр. Как к этому могло относиться видение прошлого? Ну да боги с ним, с видением. Общение с шестой заняло несколько больше времени, чем с двенадцатой, но результатом тоже стала привязка. Когда же к ковчегам двинулся десятый, я провалился на план бытия к основателям родов. «Есть что-то для меня?» «Нет», — ответила за всех Наида. «Пока вполне достойные души». Я вернулся к братьям и сестрам, чтобы застать единение души десятого с ковчегом варсусов, рассветного рода, отвечающего за создание чистильщиков. Ритуал не прошли лишь третий и четвертый. Третий уступил место брату, решив пройти проверку последним. Четвертого, кажется, это не слишком заботило. С блуждающей на губах улыбкой он прямиком отправился к ковчегу расхов, как два досан до того к наидам. «Мне этот нравится», — нахально улыбнулся четвертый и приложил ладони к поверхности родового устройства, так и не пустив себе кровь. Одновременно с этим я услышал слабый шепот от Агримы: «Вышвырни четвертого из нашего мира». Но предупреждение запоздало. Я услышал хлопки открывающихся по всему миру порталов. Глава 22. Когда система услышала подробности предложения первого, то тут же подбросила смартфон с предупреждением Великой Матери Крови. Техническое устройство в истинно магических чертогах долго бы не продержалось, но заявиться лично с такой новостью означало бы подписать себе смертный приговор. На нее и так косились с подозрением из-за количества контактов с враждебной фракцией. Потому стоило поберечься, а то так и не дождется тела, разлетевшись по вселенной не хуже того же Адамантия. Но стоило отправить предупреждение, как колония нанитов вновь ожила, передавая разговор не менее интересный, а то и более. На этот раз собеседником Творца стал четвертый Катурва. Неожиданно, когда от техносов к нему пришли с предложением сотрудничества, тот убил переговорщика и удалился в такую задницу мира, что его не видели и не слышали многие тысячелетия, даже не зная, жив он или нет. Тогда Творец простил ему убийство, теперь же, невероятно. А тем временем разговаривали они едва ли не по-дружески. Что и требовалось доказать, нахально прокомментировал четвертый приход первого, стоило тому удалиться. «Как-то уж сильно много предателей на один квадратный метр», задумчиво произнес Творец техносов, будто бы разговаривая с самим собой. «Причем при всей безумности план первого больше похож на правду, чем твой. Ну почему же? Просто первый надеется на законы вселенной, а я, на ваше слово. Возможно, я и не убью тринадцатого, но если фракция получит себе новый мир, то уж вы не останетесь в долгу. Заметьте, при этом вы будете не при делах, мы же внефракционные, вы за нас ответственности не несете. Возможно, но Саптом и больше нет. Этот ублюдок забрал в вечности все свои разработки. Сделать еще парочку маяков у нас просто некому. А ему понадобилось не одна тысяча лет на изобретение. Сомневаюсь, что ты управишься быстрее. А мне и не нужно», — самодовольно отреагировал четвертый. «Иногда ловкость рук заменяет тысячелетия исследований. Я умыкнул маячки у первого». Творец расхохотался. «Вся ваша братья друг друга стоит. Уж очень интересное воспитание у Великой Крови. Надо бы взять на вооружение методы, а то и вовсе не уничтожать вашу обитель сгоряча. Как будет угодно Творцу», — шутовски склонился в поклоне Катурва. Система уже рванула вперед, к Великой Матери Крови, ее импульс несся через узлы связи, сжимаясь в тоннеле квантовых каналов. Еще мгновение, и предупреждение достигнет цели. И вдруг ее сознание взорвалось болью, не физической, а такой, словно кто-то вырвал кусок ее кода вместе с корнем. Хранилище 3 исчезло. Не отключилось. Нет. Рассыпалось в прах, как песок сквозь пальцы. Нет. Хранилище 7, 12, 41.